Глава 75. Север. Они поднимались по длинному склону к перевалу, над которым развивалось знамя с гербом Храустра. Вольф распознал в ветре запах снега, это умел почти каждый северянин, и предчувствие далекой осени. Он задержался, поджидая с трудом поспевавшего за ним Трита. За перевалом открывался ледяной шлем около мили шириной. Он накрыл собой глубокую долину между двумя склонами бычьего рога. Трещины, словно размазанное ножом масло, заполнял снег. Такая гладь куда опаснее голого льда. Вольф взял в руку длинный топор и принялся высматривать тени и впадины, приметы невидимых трещин. Хорошо, хоть снег был неглубок. «Я, бывало, в страшных снах видел, как проваливаюсь в такую», — заметил Трит. Снег хрустел под шипами. «Вэл болтал, у них и дна нет. Не говори об этом». «Прекрасно. Буду думать молча». Свиставший по ледяной ложбине ветер рвал с плеч плащи. Вольф позволил себе замечтаться о веселом огоньке в очаге и согревающих душу песнях. Он заметил движение и остановился, решив, что их встречает разведчик. На льду виднелись двое, и, похоже, они сражались. «Это еще чего ради?» — осведомился Трит. Кончик носа у него порозовел от холода. Вольф, покачав головой, пошел дальше. Ближе к заставе он снова замедлил шаг. Один из людей на леднике был ему знаком. Карлстен бледностью лица почти не отличался от окрестных снегов. Исхудавший, грязный, в засаленных мехах, он замахнулся двуручным мечом на маленькую темноволосую женщину, с трудом уворачивавшуюся от его клинка. «Прочь!» — донесся до них изорванный ветром рев Карлстена. Женщина отбила его меч каким-то оружием, но от тяжести удара едва не свалилась с ног. «Ведьма! Змеелюбка! Карл!» — выкрикнул Вульф, раструбом приставив ладони к рту. «Карлстен!» Далеко не услышал. Вольф кинулся вперед. Заметив на снегу опасную складку, он сходу перепрыгнул ее. Приблизившись, он разглядел и третью, завалившуюся на бок фигуру. Прямые черные волосы, намокнув в снежной каше, рассыпались по плечам. Женщина что-то выкрикивала, но Вольф не узнал языка. Когда Вольф подбежал, она вскинула на него глаза. Темные, большие, со снежинками на ресницах. Не из хюронских всадниц. Хюронцы не носили таких доспехов. Впрочем, он и одежды такой, как на ней, никогда не видел. Только меха выглядели знакомо. Наверняка из восточников. Вольф поднял топор. Раз явилась в доспехах, скорее всего, задумала налет на Яртфал. Женщина заслонилась секиркой с толстой рукоятью. Ее лицо застыло, замкнув боль. На снегу от ее тела остался кровавый отпечаток. Свободной рукой она зажимала бок. Рана не позволит ей встать. Вольф пробежал мимо. «Карл!» — кричал он. «Карл, это мы!» Карлстен, задохнувшись, опустил меч. Вторая женщина воспользовалась этим, чтобы отбежать к подружке-налетчице. Оружием ей служила такая же секирка, а брони на этой вовсе не было. «Они все мертвые!» — с хриплым смешком выговорил Карлстен. Слезы промыли дорожки на его окровавленном потном лице. Глаза воспалились. Руки были красны по локоть, но не от чумы. «Мне пришлось убить Сауму! Нашу Сауму!» Она все кричала. Все кричали. Кричали. Он ударил себя по голове. «Нет мне теперь места в Халгаланте. Карл, давай сюда. Идем домой». Трит осторожно протянул к нему руку. «Эти женщины не опасны». «Никуда я не пойду», — Карлстен плюнул на лед. «Не удивляюсь, что ты здесь объявился, Вольферт Глен. Эту пару ведьм тоже ты вызвал?» Вольф бросил взгляд на отступавшую от него женщину. «Не похоже, чтобы они готовились к бою», — сказал он Карлстену. «Может, надеялись стащить еды? Времена жестокие». Он переместился, заслоняя незнакомца к собой. «Я не позволю убить невинных, Карл». «Невинных!» — Карлстен разразился горьким смехом. «Они обе прилетели на змее! Я видел! На змее летать невозможно! Святой не смог как следует похоронить старый мир! Должно быть, огонь его пороков прорвался наружу!» Его лицо не сулило пощады. «Вот чем я снова заслужу место за столом! Это надо было сделать давным-давно!» «Я не хочу с тобой драться, Карл», — сказал Вулф. «Но буду». Карлстен занес окровавленный клинок. Вулф не отступил и поднял топор. И тут же на лед невдалеке легло темное пятно. Вулф вскинулся. Пальцы на рукояти побелели. От истока долины наползал огромный черный змей, величиной почти равнявшийся с Фириделом. Они с Тритом единым движением взялись за луки. Тяжелая туша с треском проминала лед. Глаза змея светились голубизной самого жаркого пламени, а в пасти сосульками блестели зубы. Вулф моргнул, настигнутый волной памяти. «Кости святого!» — слабо пробормотал Трит. «Вулф! По-моему, это дракон!» И тут Карлстен с яростным ревом ринулся на него по снегу. Думаи, страдая от боли мечевых ран, бросилась за воинственным северянином. Она одолевала бугры и провалы льда, на самых крутых подъемах врубалась секиркой. Северянин впереди перескочил широкую голубую трещину, а Думаи пришлось, спотыкаясь, огибать ее. Глубокая рана на бедре не давала прыгнуть. «Фуртия!» «Спасайся!» — пыталась крикнуть она, но горящее бедро мешало направить мысленный зов. Запнувшись, она сильно ушибла колено. Фуртия, скаля зубы, смотрела на набегающего человечка. В ярости взмахнув огромным мечом, тот рассек чешую и плоть, выбив белые искры и серебряную кровь. Дракана, пронзительно вскрикнув, извернулась, хлестнула хвостом. Думаи и сама вскрикнула в гневе. Он хотел убить божество. От этого зрелища брызнули слезы. Фуртия щелкнула зубами, но промахнулась, потому что ее когтистая лапа провалилась под лед. Думаи налетела на вновь замахнувшегося мечом северянина, вслепую ударила секиркой. Попав ему между лопатками, выдернула орудие и увидела кровь на острие. У нее дрожали руки. Она никогда ни на кого не нападала, даже желания такого не испытывала. Северянин обернулся к ней. Каждая складка его лица сочилась ненавистью. От страшного удара в живот рвота хлынула к горлу. Боль еще не дошла до сознания, когда он ударил ее головой в лоб и отшвырнул от себя, столкнув под ледяную кручу. Она еще услышала рев Фуртии, прежде чем удариться о ледяной выступ. «Дитя земли!» Думаи отчаянно спешила подняться. Шипы скрежетали. «Я не могу взлететь! Ко мне, великая! Думаи!» Никея, подбежав, перевернула ее на бок. «Ты ранена?» Думаи в ответ только закашлялась. Внутри взорвалась боль. К ним подбежал второй хротец. «Прекратите!» На лакустринском крикнула ему Никея. «Вот как на севере обходятся с богами!» Бледный северянин теснил Фуртию вверх по леднику, рубил своим устрашающим мечом. Двое других с топорами шли за ним. Думаи бессильно завалилась на бок. «Спасай Фуртию!» — просипела она, и Никея, подхватив обе секирки, бросилась к дракане. Что-то знакомое шевельнулось в Думаи и заставила оглянуться на заставу вдалеке, туда, где на льду реки появились еще две фигуры. Одна опережала другую, приближаясь с невиданной быстротой. Кто бы ни была эта женщина, в беге она не знала себе равных. Седые в налипших снежных комках завитки прыгали над ее смуглым лбом, а одета она была по-хроцки и держала в руке суставчатое копье. Фуртия, хлестнув тонким кончиком хвоста, отбросила нападающего. Тот опрокинулся навзничь, ударился головой и замер, дав дракане время высвободить застрявшие во льду когти. Думаи, оставляя за собой кровавую полосу, поползла к ней. «Фуртия!» Но Фуртия смотрела не на нее, на женщину с копьем. Дракана неуловимо изменилась. От взгляда на нее у Думаи заискрились волоски на руках. Во рту встал привкус металла. Фуртия с оглушительным ревом вздыбилась над людьми, а когда ее лапы обрушились на лед, одна накрыла кровожадного северянина. Думаи прикусила кулак, глуша крик. Она в жизни не слыхала, чтобы драконы нарочно или нечаянно убивали людей. Один из хроцов невнятно зарычал, но Фуртия его не замечала, вонзив взгляд в подбежавшую женщину и трепеща языком. Высокая копейщица остановилась, изготовившись защищаться. Она смотрела на Фуртию, как охотники смотрят на волка или медведя, лишь с намеком на опаску. Дракана взревела, метнула глазами молнию, гроза на земле. Чуть не задев Думаи, она ринулась на женщину, вынудив ту попятиться. Думаи поползла следом. «Фуртия, надо уходить! Сейчас же!» У нее в руках восходящий огонь. Слова громом ворвались под череп. Глаза залило белое сияние. Она успела прозреть, чтобы увидеть, как Фуртия нависает над женщиной, а та заслоняется рукой, повернув ладонь к дракане. От ладони ударило пламя, алое и бездымное. Прорвавшись сквозь перчатку, оно мигом растопило снег до толстой ледяной коры. Думаи задохнулась. За этот год она навидалась всяких чудес, но такое в голове не укладывалось. Женщина вызвала огонь из ничего, как драканы вызывали дождь. У Фуртии вырвался яростный вопль. Она дохнула на врага штормовым ветром, и женщина, отшатнувшись, вбила сапоги в лед. Но огонь все рвался из ее ладони. Впервые с той ночи, когда Фуртия поднялась из озера, Думаи увидела ее настоящей, нечеловеческим, диким созданием древних небес. Кто-то сгреб ее поперек туловища. Она решила Никия, но нет, Никия замешкалась на ледяном спуске. Перед ней было незнакомое лицо. Из-под надвинутого капюшона виднелись золотые волосы. Она узнала. Увидев, коснувшись ее, Думаи узнала. «Сестра!» — выдохнула она. «Это ты?» Притяжение исчезло. Они сошлись. Думаи облегченно рассмеялась, но женщина лишь крепче сжала ее. «Камень!» — низким холодным голосом проговорила она на сейкинском. «Он с тобой?» «Да, но...» Думаи, похолодев, всмотрелась пристальней. «Это ты?» «Голос моих снов!» В этих глазах не видно было ни любви, ни узнавания, ни капли нежности сновидений. «Я одна из них», — шепнул голос в голове. Думаи замерла. И радость в ней замерла тоже. «Нет!» Она хотела высвободиться, но женщина держала железной хваткой. «Камень мой!» «А твой где?» — прохрипела она. «Ты кто?» Перед этим ледяным лицом с равнодушным и пугающим взглядом у Думаи смешались все мысли. Сверкнул клинок, и вот женщина уже режет Думаи, плащ на ней. Руки, извиваясь двумя рыбинами на песке, нашаривали шкатулку. Думаи беспомощно отбивалась. «Я не хочу тебе зла, восточница!» Рука сжала ей горло. «Отдай сейчас же! Он не твой!» И тут тяжесть сорвали с нее. Фуртия ухватила женщину зубами, отшвырнула на лед. туда же, где копошилась на коленях метательница огня. У Фуртии кровоточила старая рана на боку, а красный огонь, змеев огонь, проплавил еще несколько чешуй. Никия, схватив дрожащую Думаи в охапку, затащила ее на спину дракане. «Фуртия, уходим!» Думаи коснулась ее ладонью. «Уходим, скорей!» Она вцепилась в гриву, развернувшуюся на месте Фуртии. Из-под ног когтей драканы брызнули ледяные осколки. Громче зашумела бегущая вода. «Я его найду, сестра!» Думаи осмелилась оглянуться на голос и наткнулась на взгляд светлокожей женщины. «Не думай укрыть его навсегда. Из нас двоих лишь одной жить вечно». Никия втащила ее в седло. Подмытый ледник прогнулся и треснул под когтями Фуртии, и вся долина раскололась надвое. Тунова с усилием зажала кулак, загасив рвавшийся из рук змеев огонь. Никогда еще он не вспыхивал так жарко и ярко, как против этого бескрылого зверя. И никогда еще он не отнимал столько сил, вытекавших из нее точно сок из раненого дерева. Чудовище напоминало рогатую змею, но притом не походило на Дедалагана. И переплавленным животным оно быть не могло. Слишком велико. Оно не пыталось пыхать огнем и не пахло сиденом. Скорее морем, почему-то приводя на память Канту. Ледник вскрылся. Трещина, широкая не перескочишь, пробежала от Хроцкой заставы к истоку ледяной реки. Канту отбросила далеко в сторону, и она, разметав волосы, растянулась на снегу. «Канта!» — Тунова протянула ей руку. «Ты цела?» Канта изменилась. Взгляд отвердел, и бледное лицо застыло. «Тунова!» Та, проследив за ее глазами, из последних сил бросилась туда, где стоял над расколом один из трех северян. Его друг остался по другую сторону и сорвался в расширявшуюся трещину. Цепляясь неловкими в перчатках руками, упираясь шипастыми подошвами, юноша тянулся наверх, но край трещины остался слишком далеко. Тунова сорвала с себя плащ, бросила ему конец, а когда он зацепился, напрягаясь всем телом, потащила наверх. Едва опасность миновала, парень, дрожа всем телом, повалился ей на руки и медленно открыл карие глаза. Тунова заглянула в них. Она полвека видела эти глаза в зеркале и видела его лицо во снах с пчелами. Имя вырвалось само собой. Она не успела его удержать. Армул.